Все, что блестит. Глава 8, часть 1. В глубинах домена Дриады определенная пара демонов коротала время в горячей ванне, предаваясь некоторым довольно интимным и специфичным отношениям. Хотя по размеру ванна была ближе к маленькому пруду, который был грубо и поспешно вырезан в деревянной плоскости с помощью функции изменения местности, амброзия обеспечила демониц тоннами зеленоватой воды жизни, а магический огонь Ксиры постоянно поддерживал ее в приятной температуре. Что касается самих интимных отношений, то еще до их разгара, когда сталкер только подумывала начать один маленький эксперимент, то ни Ксира, ни ее паукоподобная коллега не ожидали, что результаты окажутся столь удовлетворительными для обеих сторон. Однако Ксира была немного разочарована, поняв, что пожирание ее плоти сталкером не приносит такого же удовлетворения, как от бокси. И хотя основой ее недовольства выступал тот факт, что она веселилась не с мимиком, частью проблемы можно признать и то, что паукоподобная Дрея была чересчур аккуратна, когда дело касалось еды. Как правило, она отрезала ногу или руку и уже после с жужжанием наслаждалась едой, почти полностью погрузившись под воду. В то время как боль была просто адской, воды жизни вмиг отращивали недостающую плоть и кости, а потому приступы эйфории не продлевались надолго. К тому же будет разумно предположить, что чистый разрез заживал намного быстрее, чем рваная рана от кинжалоподобных зубов. Дрея, с другой стороны, вовсю наслаждалась вкусовыми качествами плоти Ксиры. Как и ожидалось от суккубов, их тела действительно служили для наслаждения другим. К сожалению, порожденная маной плоть не могла существовать долгое время отдельно от основного тела. Поэтому, хотя на практике это оказалось точно так же вкусно, как показал ее новый мастер на боксе-шоу, в итоге это создавало для сталкера ощущение ужасной неудовлетворенности. Ибо когда мимик довольствовался вкусом своей любимой закуски, сталкеры, такие как Дрея, в первую очередь желали наполнить свои животы плотью и кровью своих жертв, а вкус для них был вторичным удовольствием. Поэтому, пережевывая такое большое количество вкуснейшего мяса и каждый раз чувствуя его исчезновение в никуда, внутри ее желудка, девушка-паук ощущала некую незавершенность и выходящее из нее раздражение. Все это для нее было похоже на незаканчивающуюся прелюдию, которая, по идее, вот-вот должна была подойти к финалу, чтобы перейти в нечто куда более интересное и приятное. Но в конце каким-то образом она возвращалась в первоначальное состояние. Тем не менее, одно это уже было лучше, чем бессмысленное безделье. Поэтому она из раза в раз переживала одни и те же эмоции. Так продолжалось, пока мастер этих двух демонов не решил узнать, как у них дела. Сначала мимик поговорил с паучихой, а затем с Ксерой, что привело к тому, что суккуба поведала некоторые интересные новости. «Мастер сказал, что он к нам присоединится». «Что?» Дрея в панике отбросила полусъеденную ногу. Затем она начала лихорадочно крутиться, не зная, за что взяться первым делом, повсюду разбрызгивая целебную воду. «Вот так сразу?» Она запиналась на почти каждом втором слове. «Ванна с самим Бокси, Демонин Вудом? Мое сердце не готово к... У нас и так их нет». «Да не в этом дело. Я имею в виду, мастер, безусловно, захочет меня попробовать. Разве нет?» Ха. Теперь, когда Ксера подумала об этом, было довольно странно, что Бокси сразу не испытал на вкус своего нового фамильяра. Но тот факт, что он этого не сделал, вероятно, имеет более показательный характер. Он даже пытаться не собирался. «На самом деле, нет. Я не думаю, что это произойдет. И все-таки, что если он попробует и найдет мой вкус неприятным?» «Ты реально об этом беспокоишься?» — спросила ошеломленным голосом Ксера. «Конечно, я не хочу предстать перед его вкусовыми рецепторами как что-либо отвратное. Пауки в целом ужасны на вкус, и я, наверное, не исключение. Если бы я только знала... Точно!» В следующую секунду Дрея без колебаний отрезала свою собственную ногу и поднесла ее к лицу. Пока новая конечность отрастала назад, заменяя внезапную потерю, Относительно человеческий рот сталкера раскрылся неестественно широко, словно у нее не было нижней челюсти. Показалось множество бритвенно-острых треугольных зубов, которые Дрея обычно скрывала непонятно где. Ротовая полость была такой широкой, что создавала иллюзию достаточной вместительности, чтобы съесть целиком человеческую голову за 2-3 укуса. Закончив с подготовкой, паучиха использовала эту бодоражащую бездну зубов, чтобы откусить кусок от отрезанного бедра. Затем она бескомпромиссно сжала челюсти, разжевывая плоть. «Всего один раз». «Да!» И тут же выплюнула, отбросив недоеденную конечность. «Да! Фу! Так и знала! Я отвратительна! Теперь мастер будет меня ненавидеть!» Суккуба оставалась безмолвной. Мало того, что эта насекомоподобная психичка только что совершенно серьезно попыталась совершить акт самоканнибализма, но она также начала отчаянно вопить о том, что может не понравиться своему смертному мастеру. Неужели это и есть правильное поведение демона, который давал ей фору не только в возрасте, но и в опыте? С другой стороны, весьма вероятно, что эта логика применима только к боевым ситуациям, а не к межличностным отношениям. В конце концов, сталкеры являлись социально неуклюжими одиночками, которых смертные при обычных обстоятельствах никогда не увидели бы, даже за всю свою жизнь. Голова их семейства была ярким тому примером, но вместе с тем крайне необычным. В то время как повелитель Луис Орла ненавидела все и вся, остальная часть ее вида относилась сдержанно к компании других демонов. Ну, может, им это тоже было не по нраву, но они хотя бы не относились ко всему с подобным негативным радикализмом. «Теперь он точно меня не взлюбит!» Впервые за все свое существование Ксера видела, чтобы сталкер проявлял столь мягкосердечные чувства. Что-то в этом странном поведении щелкнуло переключатель в сознании Суккуба. Казалось, объявление Дреи о том, что она влюблена в Бокси, было самым что ни на есть настоящим, а не просто обжорственным заблуждением, как часто бывает у ее вида. Тот факт, что новенькая демоница ссылалась на явно бесполое существо, приписывая ему мужской пол, полностью подтверждала теорию, что мимик — это ее настоящий любовный интерес. Ну, может, любовь, слишком сильно сказано. Ведь, по сути, она напоминала молодую наивную девушку, которая собиралась встретиться с долгожданным принцем, которого ранее она видела только издали. Неудивительно, что Дрея была такой дерганой во время своего первого призыва. Такое поведение можно считать странным даже по стандартам сталкера. Однако вся суть в том, что Дрея хотела быть принятой своим кумиром. Эта альтернатива была намного лучше, чем, скажем, заговор с целью съедания сундуковатого Бокси. Поэтому мысли Суккубы сошлись на том, что она может попытаться воспитать в ней это неразвитое чувство. Если эту девушку-паука можно было бы превратить в по-настоящему преданного слугу, то это только увеличило бы шансы Бокси на выживание. К тому же сама Суккуба считала свою идею отнюдь не односторонним приступом альтруизма, но и инвестициями. Ведь даже если этот глуповатый монстр был не способен проявить искреннюю привязанность к другому живому существу, это не обязательно означает, что так будет всегда. Его сознание созревало невероятно быстрыми темпами, как интеллектуально, так и эмоционально. В таких случаях ее прародитель, бог хаоса, любил употреблять выражение «не нулевой шанс». И действительно, ведь если взять за основу предположение, что он проживет достаточно долго, то вполне может наступить момент, когда этот монстр ответит на ее чувства. Поэтому самое лучшее решение, которое она имела на данный момент, это незаметно помогать своему любимому из тени, не забывая подключать к этому процессу наивную паукоподобную девушку, которой время от времени стоит медленно и аккуратно полоскать мозги правильными словами.